Москва, 1836 года. Санкт-Петербург. Праздники и маскарады у Энгельгарда. В торжественном полонезе движутся по кругу костюмированные пары. На зеленом ковре они напоминают игральные карты. Дамы, короли и валеты. Горные дома переполнены. С 10 вечера мужчины за игрой. После удовольствия выигрывать, так писал Вяземский, нет большего удовольствия, как проигрывать. Иван Ильич, позвольте мне поставить. Извольте. 100 рублей. Идет. Ну, добрый путь. Вам надо счастье поправить, а с симпелями плохо. Надо гнуть. Пусти. На все? Нет, жжется. Послушай, милый друг, кто нынече не гнется, ни до чего тот не добьется. Смотри во все глаза. Ва-банк! Эй, князь, гнев только портит кровь. Играйте, не сердясь. На этот раз оставьте хоть совет. Убито. Черт. Позвольте получить. Я вижу, вы в пылу готовы все спустить. Что стоят ваши эполеты? Я счастье их достал, банк не купить. Скромней бы надо быть. С таким несчастьем и в ваши лет. Не нужно денег, князь. Я тотчас помогу. Проценты вздорные. А ждать 100 лет могу. Входит Арбенин. Ну что, уж ты не мечешь, а, Казавин? Смотрю, брат, на других. А ты, любезнейший, женат, богат. Стал барин и позабыл товарищей своих. Да, я давно уж не был с вами. Делами занят все. Любовью, не делами. С женой по валам. Нет. Играешь? Нет, утих. Но здесь есть новые. Кто этот Франтик? Шприх, Адам Петрович. Я вас познакомлю разом. Вот здесь приятель мой. Рекомендую вам Арбенин. Я вас знаю. Помнится, что нам встречаться не случалось. По рассказам. И столько я о вас слыхал того-сего, что познакомиться давным-давно желаю. Про вас я не слыхал, к несчастью, ничего, но многое от вас, конечно, я узнаю. Он мне не нравится. Видал я много рож, а этак и не выдумать нарочно. Улыбка злобная, глаза стеклярусточно. Взглянуть не человек, а с чертом не похож. Эх, братец мой, что вид наружный? Пусть будет хоть сам черт, да человек он нужный. Лишь адресуйся, одолжит. Какой он нации, сказать не знаю смело. На всех языках говорит. Со всеми он знаком, везде ему есть дело, все помнит, знает все, в заботе целый век. Был бит не раз. С безбожником безбожник, святоша иезуит, между нами злой картежник, а с честными людьми причестный человек. Короче, ты его полюбишь, я уверен. Портрет хорош. Оригинал-то скверен. Арбенин заметил князя Звездича, одиноко сидящего в углу залы, и подошел к нему.

у вас. Я слышу все и обо всем молчу, и ни в свои дела не суюсь. Это видно. Так, стало быть, не знаете, ну, как не стыдно, об том. Об чем это-с? Да нет, я так шучу. Скажите. Говорят, у вас жена красотка. Ну-с, что ж. А ездит к вам тот смуглый и в усах? Чтоб у тебя засохла глотка. Смеешься надо мной, так будешь сам в рогах. Новый вальс хорош. Во всех залах кружатся пары. Совсем недавно появилась среди гостей новая женская маска. Ее преследуют и окружают костюмированные кавалеры. С каждым из них она вальсирует по очереди. Наконец, утомившись, вырывается из рук Орликина и убегает. У него в руках случайно остается браслет. Орликин бежит вправо, потом влево, но нигде не находит маску, потерявшую браслет. Ему ничего не остается, как только положить браслет на самое видное место. Он бережно кладет его на канапе. Быстро вбегает маска, которая совсем недавно интриговала князя Звездича. Я едва дышу. Он все бежал за мною. Что, если бы он сорвал маску? Нет, он не узнал меня. Да и какой судьбою подозревать, что женщина, которой свет, девица с завистью, в полусамозабвенью к нему на шею кинется, моля дать ей два сладкие мгновения. Не требуя любви, но только сожаления. И дерзко скажет: я твоя. Он этой тайны вечно не узнает. Пускай. И не хочу. Но он желает на память у меня какой-нибудь предмет. Кольцо? Что делать? Риск ужасный. Вот счастье! Боже мой! Потерянный браслет. Эмалью золотой. Отдам ему. Прекрасно. Пусть ищет с ним меня. Она надела на руку чужой браслет и смешалась с толпой, чтобы избежать новой встречи с князем. Когда она получила приглашение на фигуру кадрили, она сразу же замешалась в толпе танцующих. Князь Звездич обыскал каждый уголок дома. И когда совсем отчаялся найти загадочную маску, он неожиданно увидел ее среди танцующих. Так точно, вот она. Меж тысячи других теперь ее узнаю. Я вас не убегаю. Чего хотите вы? Вас видеть. Мысль смешна. Я перед вами. Это шутка злая. Но цель твоя шутить, а цель моя другая. И если мне небесные черты сейчас же не откроешь ты, то я сорву коварную личину. Я силой. Поймите же, мужчину, вы недовольны.

Mon amour, c'est une idée charmante. Vous en avez toujours. Ты что-то прежнего бледнее сегодня, несмотря на ветер и мороз и красные глаза. Конечно, не от слез. Я дурно ночь спала. И нынче нездорова. Твой доктор нехорош. Возьми другого. Ах, князь. Я был вчера у вас с известием, что наш пикник расстроен. Прошу садиться, князь. Я спорил лишь сейчас, что огорчитесь вы, но вид ваш так спокоен. Мне право, жаль. А я так очень рад. Пикников 20 я отдам за маскарад. Вчера вы были в маскараде? Был. А в каком наряде? Там было много... О, толпа. И там, под маской, я узнал иных из наших дам. Конечно, вы охотницы рядиц. Я объявить вам, князь, должна, что эта клевета немало не смешна. Как женщине порядочной решиться отправиться туда, где всякий сброд, где всякий ветреник обидит, осмеет, рискнуть быть узнанной? Вам надо бы настыдиться, отречься от подобных слов. Отречься не могу, стыдиться же готов. Входит чиновник, поверенный баронессы Штраль. Откуда вы? Сейчас лишь исправление. О деле вашем я пришел поговорить. Его решили? Нет, но скоро. Может быть, я помешал? Ничуть. Баронесса и чиновник, попросив извинения перед гостями, уходит в другую комнату. Вот время объяснения. Я в магазине нынче видел вас. В каком же? В английском. Давно? Сейчас. Неудивительно, что вас я не узнала. Вы были заняты. Браслет я прибирала. Вот к этому. Примиленький браслет. Но где же другой? Потерян. В самом деле. Что ж странного. И не секрет, когда? Третьего дня вчера на той неделе. Зачем вы знать, когда? Я мысль свою имел. Довольно странную, быть может. Смущается она. Вопрос ее тревожит. Ах, эти скромницы. Я предложить хотел свои услуги вам. Он может подыскаться. Пожалуйста, ну где? А где ж потерян он? Не помню. Как-нибудь на баре? Может статься. Или кому-нибудь на память подарем? Откуда вы вели такое заключение? И подарю его кому ж? Не мужу ли? Будто в свете только муж. Приятельниц у вас толпа, в том нет сомнения. Ну, пусть потерян он, а тот, который вам его найдет, получит ли от вас какое награждение? Смотря... А если он вас любит, если в вас потерянный свой сон он отыскал, и за улыбку ваше слово не пожалеет ничего земного. Но если сами вы когда-нибудь ему решились намекнуть о будущем блаженстве, если сами, неузнанный, под маскою, его ласкали вы любви словами, ну поймите же. Из этого всего я то лишь поняла, что слишком вы забылись. И нынче в первый, в последний раз не говорить со мной, прошу покорно вас. О, Боже, я мечтал, уже вы рассердились. Ты отвертелся. Добро, но будет час, и я своей достигну цели. Баронесса и чиновник возвращаются. Нина подходит к баронессе, чиновник, откланившись, уходит. Одели, Маша, до завтра. Мне пора. Да подожди, Мамаш, с тобой мы не успели сказать двух слов. Я завтра жду тебя с утра. Мне день покажется длиннее недели. Я отомщу тебе. Вот скромница нашлась.

с Арбениной. Не слышал? Нет. Слышал. Как же? Нет. Об этом говорил и замолчал уж Свет. А что бишь я не помню, вот ужасно. Если это так уж гласно, то нечего и говорить. Но я бы желал узнать, как вы об этом изволите судить. Они осуждены уж Светом. А впрочем, я бы могла их подарить Советом. Сказала бы ему, что женщины ценят настойчивость в мужчине, хотят, чтобы он сквозь тысячи преград к своей стремился, героине. А ей бы пожелала я поменьше строгости и скромности поболее. Прощайте, мсье Шприц. Обедать ждет меня сестра, а то бы осталась с вами доля. Теперь я спасена. Полезный мне урок. Не беспокойтесь, я понял ваш намек и не дождусь повторения. Какая быстрота ума, соображения! Тут есть интрига. Да, вмешаюсь в эту связь. Мне благодарен будет князь, я попаду к нему в агенты, потом сюда с рапортом прилечу, и уже вось тогда хоть получу я 5-летние проценты. Арбенин провел бессонную ночь. Он сидит в своем кабинете, терзаемый сомнениями. Все ясно ревности, а доказательств нет. Боюсь ошибки, а терпеть нет силы. Оставить так, забыть минутный бред. Такая жизнь страшней могилы. Есть люди, я видал, с душой остылой. Они блаженствуют и мирно спят в грозу. То жизнь завидная. Ждет человек внизу. Принес он барыне записку от княгини. Да от какой? Не разобрался. Записка? Княгини? Входит Афанасий Павлович Казарин. Давно он не бывал в этом доме. Сейчас лишь барин вышел-с. Подождите немного-с. Хорошо. Я тотчас доложусь. Арбенин входит с письмом в руках. Задумчив и с письмом. Узнать бы интересно. Казарин и Шприх спрятались, наблюдают издали. О, благодарность! И давно ли я спас честь его и будущность, не знаю почти, кто он таков. И что же? О, змея, неслыханная низость. Он, играя как вор, вторгается в мой дом, покрыл меня позором и стыдом. Я думал, вся вина ее. Не знает он, кто эта женщина. Как странный сон забудет он свое ночное приключение. Он не забыл, он стал искать, и отыскал, и тут не мог остановиться. Вот благодарность. Много я видал на свете, а пришлось еще удивиться. Арбенин перечитывает письмо. Я вас нашел Но не хотели вы признаться. Скромность, кстати, чрезвычайна. Вы правы, что страшней молвы. Подслушать нас могли б случайно. Так не презрение, но страх прочел я в ваших пламенных глазах. Вы тайны любите, и это будет тайной, но я скорее умру, чем откажусь от вас. Письмо, так оно пропало все как раз. Ого, искусный соблазнитель, право. Мне хочется послать ему ответ кровавый. К Арбенину подходит Казарин. А, ты был здесь? Я жду уж целый час. Отправлюсь к баронессе, пусть хлопочет и рассыпается, как хочет. Мы Шприхом. Где же Шприх? Пропал. Письмо, так вот что понимаю. Ты в размышлении? Да, я размышляю. О бренности надежд и благ земных. Почти. О благодарности. Есть мнения различные на этот счет. Но что бы ни думал этот или тот, а все, предмет достоин размышления. Твое же мнение? Вот, например, вчера опять мне Слукин проиграл почти 100 005. И я ей, Богу, очень благодарен. Да вот как пью ли, ем или сплю, все думаю о нем. Ты шутишь все, Казарин? Послушай, я тебя люблю и буду говорить серьезно. Но сделай милость, брат, оставь ты вид свой грозный. Мое ты хочешь слышать мнение о благодарности. Изволь, возьми терпение. Что не толкуй, Вольтер или Декарт, мир для меня колода карт, жизнь банк, рок мечет, я играю, и правила игры я к людям применяю. И вот теперь пример для пояснения этих правил. Пусть разом 1000 я на туза поставил, так по предчувствию я в картах суевер. Положим, что случайно, без обмана он выиграл. Я очень рад. Но все никак туза благодарить не стану, а молча загребу свой клад и буду гнуть да гнуть, покуда не устану, а там итоги свел и карту смятую под стол. Теперь, но ты не слушаешь, мой милый. Повсюду зло, везде обман, и я на медне, я как истукан, безмолвно слушал, как все это было. Задумался. Теперь мы перейдем к другому казусу и дело разберем, но постепенно, чтобы не сбиться. Положим, например, в игру или разврат. Ты бы захотел опять пуститься, и тут приятель твой случится и скажет: «Эй, остерегись, брат», и прочие премудрые советы. Ему поклон и многие леты. И если он тебя от пьянства удержал, то напои его сейчас без замедления и в карты обыграй в обмен за наставление. А от игры он спас, так ты ступай на бал, влюбись в его жену. Или можешь не влюбиться, но обольсти ее, чтоб с мужем расплатиться. В обоих случаях ты будешь прав, дружок, и только что отдашь уроком за урок. Ты славный моралист, так это всем известно. А, князь, за ваш урок я заплачу вам честно. Последний пункт осталось объяснить. Ты любишь женщину, ты жертвуешь ей честью, богатством, дружбой и жизнью, может быть. Ты окружил ее забавами и лестью, но ей за что тебя благодарить? Ты это делал все из страсти и самолюбия отчасти. Чтобы ею обладать, пожертвовал ты все. А не для счастья ее. Да, пораздумай-ка об этом хладнокровно и скажешь сам, что в мире все условно. Да-да, ты прав. Что женщине в любви? Победы новые нужны ежедневно. Пожалуй, плачь, терзайся и моли. Смешон ей вид и голос твой плачевный. Ты прав, глупец, кто в женщине одной мечтал найти свой рай земной. Ты рассуждаешь очень здраво, хотя женат и счастлив. Право? А разве нет? О, счастлив? Да. Я очень рад. Однако все мне жаль, что ты женат. А что же? А, я вспоминаю про прежнее, когда с тобой кутили мы в чью голову, не знаю, хоть оба и ребята с головой. Казарин, заметив, что Арбенин его не слушает, задумался, тихо отходит в сторону и наблюдает за ним. О, кто мне возвратит вас буйные надежды, вас нестерпимые, но пламенные дни? За вас отдам я счастье и невежды. Беспечность и покой не для меня они. Мне ль быть супругом и отцом семейства? Мне ль, который испытал все сладости порока и злодейства и перед их лицом ни разу не дрожал? Прочь, добродетель, я тебя не знаю. Я был обманут и тобой. И краткий наш союз отныне разрываю. Прощай. Прощай. Теперь он мой. В доме у князя Звездича. В первой комнате Иван, слуга князя, дверь в другую комнату растворена. Там на диване спит князь. Седьмую в час почти в исходе. А в восемь приказал себя он разбудить. Он спит по-русски. Не по моде. И я успею в лавочку сходить. Дверь на замок запру. Оно вернее, да. Чу. По лестнице идут. Скажу, что дома нет. И с рук долой скорее. Князь дома? Дома нет. Неправда. 5 минут тому назад уехал. Лжешь. Он тут и, верно, сладко спит. Прислушайся, как дышит, но скоро перестанет. Он все слышит. Себя будить мне князь не приказал. Я, кажется, сказал, что буду ждать, покуда он проснется. Слуга уходит. Он спит. Что видит он во сне в последний раз? Арбенин подошел к комнате князя. Я думаю, что он умрет ударом. Он свесил голову. Я крови помогу. И все насчет благой природы. Арбенин входит в комнату князя. Минуты две. И выходит бледен. Не могу. Так, так он будет жить. Убийство уж не в моде. Убийц на площадях казнят. Арбенин подходит к столу, берет чернил и пишет записку. Так, в образованном я родился народе. Язык и золото. Вот наш кинжал и яд. Неожиданно входит дама под густой вуалью. Она наталкивается на Арбенина. Все погибло. Это что? Пустите! Нет, это не притворный крик продажной добродетели. Молчите. Ни слова. Или сей же миг? Какое подозрение,

мне делать? Всюду отчаяние. Нет нужды. Я хочу его спасти во что бы то ни стало. Буду просить и унижаться. Облечу себя в обмане, в преступлении. Он встал. Идет. Решуся. О, мучение. Иван! Кто там? Я слышал голоса. Какой народ! Нельзя уснуть и полчаса. Ба! Это что за посещение? Красавица! Я очень рад. Маронесса? Нет, невероятно. Что отскочили вы назад? Вы удивляетесь. Конечно, мне приятно, но счастья такого я не ждал. И было бы странно, если бы ожидали. О чем я думал? О, когда б я знал... Вы все бы знать могли и ничего не знали. Свою вину... Загладить я готов. С покорностью приму, какое наказание хотите. Я был слеп и нем. Мое незнание — проступок. И теперь не нахожу я слов. Ваши руки лёд? В лице у вас страдание? Ужель сомнительны для вас слова мои? Вы ошибаетесь. Не требовать любви и не выпрашивать признания. Решилась я приехать к вам. Забыть и стыд, и страх, все свойственное нам. Нет, то обязанность святая. Былая жизнь моя прошла, и жизнью ждет меня иная. Но я была причиной зла. И свет навеки покидая, теперь все прежнее загладить я пришла. Я перенесть свой стыд готова. Я не спасла себя, спасу другого. Что это значит? Не мешайте мне. Мне много стоило усилий, чтоб говорить, решиться. Вы одни, не ведая того, причиной были... моих страданий. Несмотря на то, я вас должна спасти. Зачем, за что, не знаю. Вы не заслужили всех этих жертв. Вы не могли любить, понять меня. И даже, может быть, я бы этого и не желала. Но слушайте. Сегодня я узнала... Как это все равно, что вы к жене Арбенина вчера неосторожно писали? По словам молвы, она вас любит. Это ложно. Ложно! Не верьте ради неба. Эта мысль одна нас всех погубит. Всех. Она... не знает ничего. Но муж читал. Ужасен. В любви и ненависти он... Он был уж здесь. Он вас убьет. Он приучен к злодейству. Вы так молоды. Ваш страх напрасен. Арбенин в свете жил. И слишком он умен, чтобы решиться на огласку. И сделать, наконец... без цели и нужды в пустой комедии кровавую развязку. А рассердился он, и в этом нет беды. Возьмут лепажи пистолеты, отмерят 32 шага, и право эти эполеты я заслужил не бегством от врага. Но если ваша жизнь кому-нибудь дороже, чем вам, и связь у ней есть с жизнью другой. Но если вас убьют, убьют, о Боже, и я всему виной. Вы? Пощадите. Я обязан драться. Я виноват перед ним. Его я тронул честь, хотя не знал того. Но оправдаться нет средства. Средства есть. Солгать? Не это ли? Другое мне найдите. Я лгать не стану, жизнь свою храня. И тотчас же пойду. Минуту. Не ходите. И слушайте меня. Вы все обмануты. Та маска — это я. Как вы? О, провидение, но шприх, он говорил, он виноват во всем. Минутное это было заблуждение, безумство страшное. Теперь я каюсь в нем. Оно прошло. Забудьте обо всем. Отдайте ей браслет. Он был найден случайно, какой-то чудной судьбой. И обещайте мне, что это тайной останется. Мне будет Бог судьей. Вас он простит. Меня простить не в вашей воле. Я удаляюсь. Думаю, что более мы не увидимся. Не следуйте за мной. Я право думать, что не знаю. И только мог понять из этого всего, что случай счастливый, как школьник, пропускаю, не сделав ничего. Ну вот еще записка. От кого? Арбенин. Прочитаю. Любезный князь, приезжай сегодня к Н вечером. Там будет много весело проведем время. Я не хотел разбудить тебя, а то бы ты дремал целый вечер. Прощай. Жду непременно. Твой искренний Евгений Арбенин. Ну, право. Глаз особый нужен, чтоб в этом увидать картель. Где слыхано, чтоб звать на ужин, перед тем, чтоб вызвать на дуэль. И князь поехал вечером к господину Н. Там, как обычно, шла карточная игра. Банк, металл, налево-направо, Арбенин. Все с нетерпением ждали прихода князя. А князя надо пощипать слегка. Да-да. Забавно будет стычка. Посмотрим. Транспорт. Это он. Рука твоя дрожит. О, ничего. Отвычка. Князь, я очень рад. Прошу кабещенов, снимите саблю и садитесь. У нас ужасный бой. О, я смотреть готов. А все играть с тех пор еще боитесь? Нет, с вами право, не боюсь. По светским правилам я мужу угождаю, а за женой волочусь. Лишь выиграть бы там, а здесь пусть проиграю. Я нынче был у вас. Записку я читал. И видите, послушай. На пороге мне кто-то встретился в смущении и тревоге. И вы узнали? Кажется, узнал. Князь, обольститель, вы опасны. Все понял я, все отгадал. Он ничего не понял, это ясно. Я не хотел бы, чтобы жена моя вам приглянулась.

О, где ты, честь моя? Отдайте это слово! Отдайте мне его! Ее у ваших ног! Да в вас нет ничего святого! Вы человек или демон? Я игрок. Честь! Честь моя! Да, честь не возвратится. Теперь прощай. Желаю долго жить. Прошло несколько дней. История, которая произошла между Арбениным и князем Звездичем, взволновала светское общество Петербурга. Высказывались предположения, что в этом деле замешана женщина. Шли разговоры о жене Арбенина и о баронессе Штраль. Великосветский бал. Сколько их было в те годы. Гости съезжаются и поднимаются по роскошной мраморной лестнице. Гостей встречает хозяйка дома. Я баронессу жду. Не знаю, приедет ли. Мне право было бы жаль за вас. Я вас не понимаю. Вы ждете баронессу Штраль? Она уехала. Куда? Зачем? Давно ли? В деревню. Нынче утром. Боже мой. Каким же случаем? Уже ли с доброй воли? Фантазия. Роман. Хоть рукой махни. В глубине зала появились Арбенины. Все взоры устремились в их сторону. Поклоны. Арбенин проводит Нину через все залы. Вы знаете, князь Звездич проигрался. Напротив, выиграл. Видно, не путем. И получил пощечину. Стрелялся? Нет, не хотел. Каким же подлецом он показал себя? Отныне не знаком я больше с ним. И я. Какой поступок скверный. Он будет здесь? Нет, не решится верно. Вот он. Входит князь Звездич. Все умолкают. Звездич выходит на середину залы и делает поклон. Мало кто из гостей отвечает ему. Иные отворачиваются. Общая неловкость. Хозяйка дома делает вид, что ничего не случилось. Прошу вас в залу, господа. Медам, пожалуйте туда. Бал открывается вальсом. Кавалеры подходят к дамам и приглашают их. Закружились пары. Князь Звездич подходит к Нине и убоет ее в сторону. Я должен вам сказать два слова. И выслушать вы их должны. Должна? Для вашего же счастья. Какое странное участие. Да, странное. Потому что вы виной моей погибели. Но мне вас жаль. Я вижу, что поражу мне той же рукой, который убьет вас. Не унижу себя ничтожной местью никогда. Но слушайте и будьте осторожны. Ваш муж злодей.

продолжайте. Я конец совсем забыла. Если вам угодно, то я напомню. Нет, зачем? Мне не здоровится. Гости расходятся к другому концу зала и приготавливаются к новому танцу. Некоторые из гостей по одному переходят в другие комнаты. Арбенин и Нина остаются вдвоем. В глубине театра показывается неизвестный. Так жарко. Отдохнуть я сяду в стороне. Мой ангел, принеси мороженое мне. Арбенин идет за мороженым, снимает с пальца кольцо и высыпает в мороженое яд. Смерть, помоги. Мне что-то грустно, скучно. Возьми, от скуки вот лекарство. Да, это прохладит. О, как не прохладить. Здесь мне не скучно. Как же быть? Чтоб не скучать с людьми, то надо приучить себя смотреть на глупость и коварство. Вот все, на чем вертится свет. Ты прав, ужасно. Да, ужасно. Душ непорочных нет. Нет. Я думал, что нашел одну. И то напрасно. Что говоришь ты? Я сказал, что в свете лишь одну такую отыскал я, тебя. Ты бледен? Много танцевал. А помнишь, Монами, ты с места не вставал. Так верно, потому что мало танцевал я. Возьми, поставь на то. Все, все. Ни капли не оставить мне. Жестоко. Шаг сделан роковой. Назад идти далеко. Но пусть никто не гибнет за нее. Как ты неловок. Ничего, я болен. Поедем поскорее домой. Поедем. Но скажи мне, милый мой, ты нынче пасмурь. Ты мною недоволен? Нет. Нынче я доволен был тобой. Арбенин, схватив Нину за руку, быстро уводит ее с бала. Все это происходит на глазах у неизвестного. Я чуть не жалился. И было тут мгновение, когда хотел я броситься вперед. Нет. Пусть свершается судьбы определение, а действовать потом настанет мой черед. Спальня в доме Арбениных. Служанка помогает Нине снять бальное платье. Сударыня, вы что-то бледны стали. Я нездорова. Вы устали. Мне что-то дурно. Верно, от корсета. Скажи, к лицу была сегодня я одета? Ты права, я бледна, как смерть бледна. Но в Петербурге кто не бледен, право. Одна лишь старая княжна, и то румяна. Свет лукавый. Брось где-нибудь. И дай мне шель. В каком-то упоении кружилась я быстрее.

И вот она. Смотри, убийца твой. Здесь, как дитя, рыдает над тобой. Сюда, сюда, на помощь. Умираю. Яд, яд. Не слышит. Понимаю. Ты осторожен. Никого не идут. Но помни, есть небесный суд. И я тебя, убийца, проклинаю. Проклятие? Что пользы проклинать? Я проклят Богом. Бедное создание, ей не по силам наказание. Бледна, но все черты спокойны. Не видать них ни раскаяния, ни угрызений. Ужель? Прощай, Евгений. Я умираю, но невинно. Ты злодей. Нет, нет, не говори. Тебе уж не поможет ни ложь, ни хитрость. Говори скорей. Я был обманут. Так шутить не может сама от любовью моей. Молчишь? О, месть тебя достойна. Но это не поможет. Ты умрешь, и будет для людей все тайно. Будь спокойна. Теперь мне все равно. Я все ж невинна перед Богом. Ложь. Дом Арбениных погрузился в траур. На панихиду собрались родственники и знакомые. Входит неизвестный князь. Навстречу идет доктор. Позвольте вас спросить, Арбенина нельзя ли нам видеть? Право утверждать не смею. Жена его вчера скончалась. Очень жаль. И он так огорчен. Я и об нем жалею. Однако ж дома он. Он? Дома? Да. Я дело до него приважное имею. Вы из друзей его, конечно, господа? Покамест нет. Но мы пришли сюда, чтоб подружиться понемногу. Он болен, не шутя. Лежит без памяти? Нет. Ходит, говорит. И есть еще надежда. Слава Богу. О, наконец. Лицо у вас в огне. Вы твердо ли в своем решении? А выручаетесь ли мне, что справедливо ваше подозрение? Послушайте, у нас обоих цель одна. Его мы ненавидим оба. Но вы его души не знаете. Мрачна и глубока, как двери гроба. Чему хоть раз отворится она, то в ней погребено. Навеки. Подозрение и стоит доказательств. Ни прощения, ни жалости не знает он, когда обижен. Мщение, мщение. Вот цель его тогда. И вот его закон. Да. Это смерть с карания без причины. Я знал, вы с ним враги, и услужить вам рад. Вы драться станете, я 2 шага назад, и буду зрителем картины. Как узнали вы, что день тому назад я был обиженным? Я рассказать бы рад, да это вам наскучит. К тому ж весь город говорит. Мысль нестерпимая. Она вас слишком мучает. О, вы не знали, что такое стыд. Стыд? Нет. И опыт вас забыть о нем научит. Ну кто вы? Имя нужно вам. Я ваш сообщник. Ревностно и дружно

И баронесса этим вот письмом вам открывается во всем. Читайте же скорей. Мне дороги мгновения. Арбенин взглядывает на письмо и читает. Неизвестный лицемерно поднял глаза к небу. Казнит злодея провидение. Невинная погибла, жаль. Но здесь ждала ее печаль, а в небесах спасение. Ах, я ее видал, ее глаза, всю чистоту души изображали ясно. Кто б думать мог, что этот цвет прекрасный сомнет минутная гроза? Что ты замолк, несчастный, реви волосы, терзайся и кричи, ужасно, о, ужасно! Я задушу вас, палачи! Раскаяние вам не поможет, ждут пистолеты. Спор наш не решен. Молчит, не слушает. Уже ли он рассудок потерял? Быть может. Вы помешали мне. Мы целим розно. Я отомстил. Для вас, я думаю, уж поздно. О, что сказали вы? Нет сил. Нет сил. Я так был оскорблен. Я так уверен был. Прости. Прости меня. О, Боже. Мне прощение. А слезы, жалобы, моления... А ты простил? Ну вот я упал перед вами на колено. Скажите же, не правда ли измена, коварство очевидны? Я хочу, велю, чтоб вы ее сейчас же обвинили. Она невинна. Разве вы тут были? Смотрели в душу вы мою? Как я теперь прошу, так и она молила. Ошибка. Я ошибся. Что ж, она мне тоже говорила, но я сказал, что это ложь. Я это ей сказал. Вот что я вам открою. Не я ее убийца. Взглядывает пристально на неизвестного. Ты, скорей, признайся, говори смелей, будь откровенен хоть со мною. О, милый друг, зачем ты был жесток? Ведь я ее любил, я б небесам и раю одной слезы ее, когда бы мог, не уступить. Но я тебя прощаю. Приди в себя, опомнись. Уведем его отсюда. Он опомнится, конечно, на воздухе. Арбенин! Вечно мы не увидимся. Прощай. Идем. Идем. Сюда! Сюда! Остановите! И этот гордый ум сегодня изнемог. Здесь! Посмотрите! Посмотрите! Я говорил тебе, что... что ты жесток. Арбенин падает на землю и сидит полулежа с неподвижными глазами. Князь и неизвестный стоят над ним. Перед мутным, обезумевшим взором Арбенина проходят и исчезают костюмированные пары. Дамы, короли, балет. Давно хотел я полной мести. И вот вполне я отомщен. Он без ума счастлив. А я навек лишен спокойствия и чести.